В конце концов, Авери уселся за свою такую разговорчивую пишущую машинку. Может, здесь ему повезет больше? Вопрос. Сколько времени я здесь нахожусь? Ответ. Без комментариев. Вопрос. Кто вы такие, черт возьми? Ответ. Без комментариев. Утверждение. Я думаю, вы сумасшедшие. Ответ. Без комментариев. Утверждение. Я не верю, что вы вообще существуете. Ответ. Без комментариев. Для вас приготовлена серия вопросов, на которые вы, как мы надеемся, дадите письменные ответы. Если вы это сделаете, то получите вознаграждение. Утверждение. Пошли вы к черту с вашими вопросами. Я хочу чаю. Не надо еды, только чаю. Ответ. Чай будет доставлен. Вы хотите сахар или молоко? Утверждение и то, и другое. Авери нервно ходил по комнате. Шутка? Если это была шутка. Или всего-навсего сон? В общем, она слишком затянулась. Он посмотрел на часы. Поднес их к уху. Часы, разумеется, стояли. Он совершенно потерял счет времени. Может, он провел в этой камере всего несколько часов, а может, несколько лет? Он не знал. Авери уже приготовился задать пишущей машинке еще один вопрос из серии «Без комментариев», когда открылась ниша в стене. В ней на подносе стояли чайник, чашка, молочник и вазочка с сахаром, а еще маленькие листочки бумаги с вопросами и карандаш. Авери отнес поднос на стол, налил себе чашку горячего чаю и начал читать вопросы. После первого же он даже скривился от отвращения. Подобные карточки он видел множество раз. Он держал в руках тест 50 вопросов и заданий на способность манипулировать числовой и словесной информацией, на пространственное мышление и распознавание образов. Внезапно Авери стало смешно. Была какая-то высшая справедливость в том, что после стольких лет работы в школе, где он мучил детей такими же заданиями, пришел его черед сдавать тест на коэффициент интеллектуальности. «Не волнуйтесь», — гласила инструкция на первой странице. «Этот тест проводится исключительно для статистического анализа. Показанный вами результат никоим образом не повлияет на ваше будущее. Постарайтесь отвечать на вопросы как можно быстрее. Если вы не смогли ответить на какой-то вопрос, то больше к нему не возвращайтесь. Ваше сотрудничество будет вознаграждено. Не волнуйтесь». Авери даже расхохотался. «Действительно, с чего бы ему волноваться? Ваше сотрудничество будет вознаграждено. Они что, почерпнули эту фразу из разговорника для оккупационных войск? И все-таки интересно, какую награду они могут иметь в виду. Единственной действительной стоящей наградой могла быть только свобода. Но почему-то Авери ничуть не сомневался, что как раз о ней-то не может быть и речь. «Подыграю этим тварям», — решил он. «Посмотрим, что получится. В конце концов, мне все равно нечего делать». Он взял в руки карандаш и тут же положил его обратно. Сперва следует решить маленькую проблемку контроля времени. Он завел часы, установил стрелки на 12 часов. Какая разница, как поставить? Молчаливо объявил, что сейчас точно полдень первого дня. Надо же когда-то начинать, правда? И твердо решил вести календарь. Как? Ну, хотя бы отмечая каждые прошедшие 12 часов черточкой на листе бумаги. В чемодане бумаги предостаточно. Этим он займется, как только расправится с этим дурацким тестом. Кстати, можно еще вести дневник. Тоже неплохая идея. Так, на всякий случай. Если все это мероприятие затянется. Авери вздохнул и вновь взялся за карандаш. Он посмотрел на первое задание. Ничего нового. Числовая последовательность 5, 8, 12, 17. В клеточке, оставленной для ответа, Авери уверенно написал 23. С первыми 10 заданиями он справился за 3 минуты. Затем дело пошло медленнее. Среди постепенно усложняющихся заданий попадались некоторые, казавшиеся Авери довольно странными. Секс относится к жизни, как огонь относится к печке, лесу, жидкости, удовлетворению, пламени. После некоторых колебаний он написал «печка». Чуть дальше еще один. Гора относится к холму, как человек относится к обезьяне, женщине, ребенку, зародышу. Он написал «обезьяна». Дальше, после нескольких привычных заданий, еще одна подобная шуточка. Сила относится к мудрости, как религия относится к дьяволу, надежде, Богу. Подходящим ответом на этот вопрос, похоже, является Бог. Авери натолкнулся на несколько математических и образных задач, которые он решить не смог. Во всяком случае, ему не хотелось тратить на них время и силы. Их Авери, как и предписывала инструкция, пропустил. Всего тест занял у него чуть более 45 минут. В конце он посчитал, что сумел успешно, как ему казалось, разрешить 33 задания. Последнее, между прочим, оказалось самым любопытным. Оно состояло из 3 частей. А. Если бы вы были всемогущим существом, гласило оно, вы бы наделили все живые существа бесконечным потенциалом, или же наложили бы ограничения на степень их возможного развития. Б. Если бы вы были всемогущим существом, понимали бы вы значение смерти или нет? В. Если бы вы были всемогущим существом, то что бы вас более заботило, гибель вируса или рождение галактики? Авери написал. А. Наделил бесконечным потенциалом. Б. Нет. В. Гибель вируса. Положив карандаш, он решил, что если это и впрямь шутка, то она не только слишком затянулась, но еще и очень-очень плоская, даже излишне плоская. Он зажег новую сигарету и, наклонившись к болтливой пишущей машинке, отстукал. «Господа, обезьяна заработала свой банан. Тест завершен». Каи ничтожен. Теперь я требую бесценную награду. И тут же прочитал в ответ: «Пожалуйста, верните бумаги и поднос в нишу. А если нет, вас усыпят и заберут их, пока вы будете без сознания. В этом случае советуем принять удобную позу».